«Железная логика» с Сергеем Михеевым. Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели и те, кто смотрит нашу трансляцию. Телеграм-канал Сергей Михеев, «Айрон Логика». Там 221 тысяча подписчиков. И там же отчеты и реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева. Всем низкий поклон, кто помогает. Вот, в частности, я тут как раз вот говорил о том, что по возможности помогаем и установке убежищ в Белгородской области. Но так как вот печальные, так сказать, новости оттуда продолжают приходить, это очень актуально. Да, и ваша помощь, она весьма кстати. Поэтому всем большое, так сказать, большое спасибо тем, кто помогает. Ну и, в общем, дел еще достаточно много. Ну вот, начинаем передачу. Да, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», и идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Напомню нашим слушателям, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов по самым главным, самым актуальным, самым острым политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Viber, WhatsApp, плюс 7903-176-363, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Вчера мы обсуждали, что тень Байдена затмила саммит НАТО, нависла над ним. В общем, все было внимание на то, что не сказал Трамп, что его там не было. Джо Байден решил переломить ситуацию. Вчера давал пресс-конференцию по итогам саммита в Вашингтоне. Про заявление конкретное чуть попозже поговорим. Но вначале отметился Байден следующими, значит, высказываниями. Во-первых, перепутал Зеленского и российского президента. Сказал, что теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и упорства, дамы и господа, президент Путин. Рядом стоял Зеленский, показывали, а причем это под аплодисменты, все, да. Значит, президент Путин, значит, Зеленский вроде как сунулся уже к трибунке, потом так головой покачал, что ж ты, Джо, что ж ты делаешь-то? Но потом Байден поправился, сказал, что Зеленский победит Путина, вот, на это уже никто не аплодировал. Второе, он, значит, перепутал свою вице-президентшу Камалу Харрис, сказал, что мы в команде с вице-президентом Трампом. В общем, это просто, это было что-то с чем-то. И даже уже самые отпетые, значит, сторонники Байдена, которые буквально несколько недель назад говорили, да нет, он выдержит еще 4 года без проблем. Уже даже они, там якобы Обама, главный, значит, подталкиватель Байдена на второй срок, сказал, нет, давайте его менять. Видимо, финал близко. Что сказал более-менее по делу Байден на итоговой пресс-конференции, что считает бессмысленным разрешать Украине наносить удары по Москве, но имеется в виду применение дальнобойных ракет. Хотя Столтенберг буквально за несколько часов до этого сказал, что нет, Украина должна бить как можно дальше. И второе, что он сказал, что пока не видит причин для контактов с Владимиром Путиным, но если он позвонит, то снимет трубку. Я сразу вспомнил Макрона, который там полгода назад говорил. Ну, если мне, значит, из Кремля позвонят. А потом быстро очень переобулся. Байден, я думаю, не успеет переобуться. Не, ну, конечно, Байден жжет, что называется, как это говорят, так сказать, в молодежной аудитории. Потому что то, что он устроил вот с, этой вот, с этими выступлениями, дважды допустив, ну, просто такие, как бы, ну, принципиальные ошибки, причем допустив их, ну, просто действительно, видимо, по немощи уже, потому что в голове все перемешалось там, да, вот, показывают, что все-таки попытки спасти этого Джо, они как бы становятся все более и более смешными. Во-первых, как так сказать, и предсказывалось, да, Байден будет каждый день, а то и чаще, ну, каждую неделю как минимум, на каждом мероприятии будет давать поводы для Трампа еще раз сказать, ну, я же вам говорил, ну, я же говорил вам, так сказать, а вы мне не верили, как бы, а вот они говорили, что он вообще здоровее, так сказать, всех, да, вот, что он здоров, как бык, а я вам говорил, вот, значит, кто говорит правду, я, Трамп, говорю правду, значит, я молодец, как бы, а вот они, значит, и Байден, и вся его команда, и все эти демократы, они все лжецы, потому что они все время лгали вам, они постоянно вам врали, значит, про то, что Трамп здоровый, и вот так же точно они вам врут и про все остальное. Вот это вот, могу сказать, что это вот... Я, насколько я понимаю, что он так и говорит где-то, но это просто вот элементарная предвыборная связка, так сказать. Они же вам... Вы же видите, так сказать, да, люди, как бы, вы же видите, что они наврали вам про это. Значит, и про все остальное они им тоже наврали. Вот и все, как бы, да, поэтому я прав, они не правы, и даже более того, кого бы они ни поставили на место Байдена, они такие же вруны, как бы, да, жуликоватый Джо, они такие же все, как бы, да, они и все остальные будут ровно то же самое говорить, потому что все они еще, условно говоря, месяца три тому назад клялись, что Байден молодец, что он, так сказать, все выдержит, ну и все такое в этом роде. То есть Байден подкидывает доказательства в копилку Трампа, ну, просто вот каждый раз. Причем в данном случае это настолько очевидно, настолько, так сказать, глупо и настолько жалко, что вообще как-то объяснить это или пройти мимо невозможно. Тогда у него была простуда, так сказать, потом он там это устал. Здесь еще что-то там, да. Может быть, просто не надо ему участвовать в этих делах, да. Так что вот его, конечно, положение все хуже и хуже, а Трампа чуть-чуть все лучше и лучше. Ну, не буду преувеличивать, но так вот потихонечку, так сказать, на какие-то десятые процентного пункта, видимо, там это потихоньку все эти вещи подрастают. Ошибка по поводу Трампа, ну, тоже смехотворная. Тоже смехотворная и тоже не в его пользу. То есть... Джо Байден становится не просто там хромой уткой, а больным реально на все, так сказать, эти внутренние органы и внешние, какие только есть. Вот. И самое главное, что этого человека по-прежнему все-таки толкают в президенты, и вот что с ним будет действительно, если вдруг он изберется, если вдруг они каким-то диким совершенно способом возьмут, да и протолкнут его, значит, вот это самое, на пост президента. Вот. Если он вообще уже совершенно ничего не понимает. Тоже еще раз к вопросу о том, что демократия якобы избирает лучших. Вот избрали лучшего, да? Вот все такие дела. Это первое. Второе, по поводу все-таки того, так сказать, да, в итоге смогут они вытолкать Байдена вот после всего этого или не смогут, не знаю. По-прежнему, несмотря ни на что, как бы, да, вроде как ситуация колеблется, да, 50 на 50. Вот, но в любом случае, опять же, какого-то стопроцентно выигрышного кандидата, еще раз повторю, как бы у них нету. Ну, вот убрали они этого Байдена, вот, а что дальше-то, кто там, куда? Вот, и вообще там, да, вот, они говорят, уберем Байдена. Уже хочется сказать, не-не-не, а вот этого оставьте как раз. Вот вы оставляйте вот этого, нам он подходит вполне. Правильно, Захарова сказала, пошутила, что Байден пророссийский кандидат. Реально, если они его оставят, а он будет вот так же вот тупить дальше, и с каждым там месяцем все меньше и меньше соображать, что будет вокруг, он и правда станет нашим кандидатом. Ну, Владимир Владимирович говорил, что мне... удобнее Байден. Да, нам такой, может быть, даже и подходит, который там путает Зеленского и Путина, путает там Камалу Харриса, Трампа и вообще все путает. Хотя вот сейчас он перепутал в нашу пользу, и мы здесь как бы, так сказать, потираем руки, ну а завтра он может перепутать не в нашу. Вот, и тоже неизвестно, что с этим будет. То есть главный вопрос, что этот человек непредсказуем в своей как бы вот этой старческой немощи. А второе, а кто действительно управляет государством? Вот, кстати, если даже на этих официальных мероприятиях, к которым, конечно же, его готовят, и к которым, конечно же, он сам готовится, он допускает такие ляпы, можете представить, что происходит с ним, например, на совещаниях каких-нибудь закрытых? Он вообще что-нибудь соображает, нет? Он спит, сидит, скорее всего. Очень может быть. Но тогда вопрос, а кто все-таки принимает решение, это как бы, да, в Соединенных Штатах Америки, которые фактически руководят коллективным Западом? Кто эти люди? И из каких соображений исходят они, когда принимают те или иные решения? И вообще, существует ли там какая-то действительно такая единая повестка дня? Вот, и вопрос в том, там, разум вообще там он иногда посещает их или не посещает? Потому что я говорю, если вот на этих вот таких важных мероприятиях, да, публичных, он допускает такие ляпы, то я представляю, что с ним происходит, когда он расслабляется, и, например, ему надо там, условно говоря, поучаствовать в каком-то совещании, решить какие-то вопросы, условно, подписать какие-то эти самые бумаги. Но он может вообще в отключке полной. Ему просто там подкладывают, он подписывает, там, не глядя и так далее. Это же просто опасно. Если бы это был какой-нибудь там, условно говоря, Гондурас, там, да, вот, который, так сказать, в связи с этим названием постоянно склоняет нас, у нас, да. Вот. Но это не Гондурас, это Соединенные Штаты Америки, которые говорят, что все должны на них равняться, им подчиняться, им завидовать и все, что такое с этим связано. Но, с другой стороны, если по поводу вот этих вот заявлений, которые вы ниже сказали, он сказал, что не видит смысла в обстреле Москвы. Ну, значит, хочется сказать, и на том спасибо. Вот. Но что это означает на практике, тоже не очень понятно. В итоге, как бы, разрешили, как бы, эти натовцы этим Зеленским, значит, применять более дальнобойные ракеты или нет? Ну, не ясно. Да, ясно, что это, знаете, он специально это сказал, в том числе, хотя вот опять же, вот, знаете, мы рассуждаем о Байдене, а точно он что-то, какие-то вещи специально говорит? Вот тоже к вопросу об анализе политики. Мы ну, неизбежно, любой анализ, как бы, он строится на, значит, разборе текстов, высказываний и так далее. Я сейчас подумал, вот мы говорим, вот он сказал, это вот не случайно, а точно не случайно? Вот уже вот просто настолько это все тревожно, что даже нельзя понять вообще, вот когда он говорит что-то, Он вообще что имеет в виду? Случайно он это сказал, не случайно, специально? То есть есть ли в этом какое-то послание, как они любят говорить? Есть ли в этом какой-то сигнал или нет? И вот по этим, как бы, этому высказыванию, да, из этого высказывания непонятно вообще, он, может быть, случайно это ляпнул, а может быть, нет. Может быть, как бы, если бы он был, ну, вменяемым, то можно было бы сказать, он сказал это, обозначив, что вот на столе как бы лежит, значит, этот вопрос. Типа, если, значит, Россия там не пойдет на уступки или не будет, значит, как-то себя вести, как им хочется, они вообще начнут обстреливать Москву там и все такое прочее. А может быть, это означает, что наоборот, он, значит, не хочет перехода конфликта вот в такую фазу, хотя до Москвы уже долетали и беспилотники там. Я думаю, что если бы они могли долетать сейчас, они бы сейчас долетали, потому что вот их в Московской области сбивают совсем недалеко, в общем-то, от Москвы. Поэтому я думаю, что они просто не могут пробиться, вот, да, в массовом количестве, так сказать. А в этом смысле, как бы, что касается Байдена, речь идет о натовских ракетах в первую очередь, да, и так далее. Вот, но опять же, не очень понятно, как бы, да, это принципиальная позиция. Вот вы сказали, Столтенберг буквально за несколько часов до этого сказал, что имеет смысл им это разрешить. А Байден говорит, что не видит смысла. Вот как это совместить? Вот кто в итоге, решение какое будет приниматься, да? То есть вот это вот, с одной стороны, да, они вроде как поднимают, значит, уровень напряженности, с другой стороны, вот этот вот неразбериха в их позиционировании, она становится уже просто очень опасной. И странно, что, вернее, не странно, а как бы они сами должны это, мне кажется, так сказать, каким-то образом понимать. Ну, в общем и целом, да, там саммит НАТО продекларировал, что, в общем, они хозяева вселенной, так сказать, хозяева планеты, вот, что, впрочем, придется доказывать, да, на самом деле. Это будет не так просто сделать, как с тем, чтобы кошмарить всех там, да, разговорами про злого Путина, который хочет за это самое захватить Париж с Берлином, хотя и это тоже, так сказать, совсем непросто. Вот. И, насколько я понимаю, они там наговорили многого того, что, значит, собираются расширять вообще свои, так сказать, полномочия. Да, они очень много наговорили. Во-первых, у них Западные Балканы в приоритете, расширение туда. И Восточные Балканы тоже, они говорят, мы туда будем заходить. И намекали, что Молдова тоже теперь в сфере их интересов, туда тоже НАТО будет двигать. Будут они расширять свое присутствие на Ближнем Востоке. И уже заявлено буквально в этот же день, когда заканчивался саммит в Вашингтоне, было заявлено, что в Омане, в Иордании открывается первый офис, офис НАТО по координации усилий Альянса в этом регионе. То есть пока из таких очевидных шагов это то, что НАТО все-таки будет какие-то серьезные шаги и на Ближнем Востоке предпринимать. Там много есть чем НАТО поучаствовать, где поучаствовать. Вот. Ну и все ближе к нашим границам. Ну, честно говоря, я думаю, что в конечном итоге они надорвутся, да, потому что вот это расширение их ответственности до всего мира, да, вот, они говорили о том, что они собираются втянуть, опять же, натовские программы, например, там мы это обсуждали, Японию, Южную Корею и Филиппины. Ясный намек на Китай в первую очередь, да. Ближний Восток, здесь они там готовы чуть ли не поучаствовать, так сказать, да, тоже в боевых действиях и все остальное. Вот, но есть вообще сомнения. Ясно, что, например, это выгодно военно-промышленному комплексу, который зарабатывает на этом денег. Чем больше войны, тем больше, так сказать, в первую очередь, американский ВПК зарабатывает, да. Вот, но есть, честно говоря, сомнения в том, что их хватит на все это. Примеры, например, Афганистан, да. Вот решили они там какие-то задачи или не решили? Даже вот невозможно понять. Вот 20 лет они там торчали, кстати говоря, в формате НАТО. Они торчали там 20 лет в формате НАТО. Итог какой? А итога никакого такого в пользу НАТО нету. Да, ну, можно сказать, они там поддерживали хаос, так сказать. Ну, поддерживали, так сказать, а сейчас вот раз и перестали поддерживать. Вот и где они там теперь, да, не очень ясно. Ну, наверное, на уровне агентуры присутствуют, конечно же, да, вот, но в конечном итоге их оттуда выдворили. И, кстати говоря, все равно, как бы, позиция там была очень выгодная в Афганистане, да, когда эта тема была, так сказать, такой актуальной. Мы это много обсуждали когда-то, да, но действительно позиция присутствия НАТО в Афганистане, она очень такая актуальная. Во-первых, рядом, значит, с одной стороны, Китай, значит, с другой стороны, постсоветская Средняя Азия, где, конечно, Запад хочет присутствовать, да, с третьей стороны, это Иран, на который тоже надо оказывать давление, вести там, как минимум, разведку, вот снизу там Пакистан с Индией и так далее. На самом деле, как бы, такое, в принципе, расположение прямо в центре Евразии практически, да, это было выгодно. Но чем все это кончилось? Кончилось это пшиком. И, кстати говоря, кончилось это пшиком именно при господине Байдене, между прочим, да. Вот, это раз. Второе, например, скажем, вот их присутствие в Ираке. В Ираке же тоже они действовали в формате НАТО. Да, ну да, они могут сказать, мы победили Хусейна, победили вы Хусейна, и даже вы его убили. А что в итоге-то, как бы, да? Что Ирак сейчас это территория, как бы, да, подконтрольная, значит, американцам, они там делают, что хотят? В итоговой резолюции говорится и о расширении присутствия НАТО в Ираке. Ну вот, говорится-то оно говорится, только успехов-то особых вот добиться будет довольно сложно. Вот, да, то есть я это к тому, что, с одной стороны, да, видны попытки коллективного Запада выйти из кризиса своей власти, в том числе через расширение военного присутствия и, может быть, даже, так сказать, прямое участие в различных войнах, да, с одной стороны. И это понятно, да. С другой стороны, на мой взгляд, это, значит, политика, она крайне рискованная, невероятно затратная и совершенно непонятно, к чему приведет. В том числе в отношении того же самого Запада. Вот, потому что, еще раз говорю, там, по многим пунктам они ставили перед собой цели, приложили, в принципе, довольно много усилий, но в итоге, значит, поставленных целей не достигли. А из некоторых мест просто даже позорно, как бы, да, убежали. Вот, поэтому расширяться-то они, конечно, могут, но, смотрите, штаны-то не порвутся. Кстати, значит, они собрались вести какую-то крупномасштабную войну с Россией в Европе. Дальше она... сам на Дальнем Востоке они собрались там угрожать и сдерживать Китай. Значит, на Ближний Восток они хотят вернуться и тут что-то вот такое, так сказать, делать, и, да, это самое. А вот в итоге это может кончиться дезорганизацией и таким надрывом усилий, вот, потому что на это придется потратить очень много ресурсов. Одно дело какие-то конкретные локальные операции, другое дело вот попытаться вообще охватить всю Евразию, да, охватить всю Евразию как бы таким военным своим присутствием, причем именно в масштабах НАТО. Вот, ну и... Я, честно говоря, думаю, что они в итоге надорвутся. Вот. Другой вопрос, что в процессе этого, значит, надрывания они, конечно, могут наделать массу бед и причинить массу неприятностей, там, в том числе и нам. В том числе и нам, и сложнее просчитывать дальнейшие шаги наших оппонентов. Как вы сказали, да, Байден неадекватен. Вот что, кто принимает решение, какие решения? Люди, это много людей, либо какой-то один человек за кулисами? Вот, есть в Байдене какая-то загадка. Кстати, Дональд Трамп, конечно же, прошелся по оговоркам, последним оговоркам, вернее, крайним, но не последним, я так думаю, Байдена. Конечно. Вот, Трамп в соцсетях написал: «Продажный Джо заразился синдромом помешательства на Трампе». Это то, что Байден перепутал своего вице-президента Харриса. Ну, да. И на Путине в таком случае тоже. Потому что Путин у него везде, как бы, да, видно он все время у него в голове. Целый букет болезней. Синдром помешательства, конечно, на Трампе, синдром помешательства на Путине. Вот, совсем больной человек. И встречался венгерский премьер Виктор Орбан. То, что и анонсировал, назвал это «Миссией мира 5.0», выложил очередной красивый видеоклип, как его принимал Трамп. Значит, вместе они большой палец вверх. В общем, все красиво. В резиденции трамповской Мар-а-Лаго во Флориде. Обсуждали способы установления мира, написал Трамп. И хорошая новость. Он, то есть Трамп, собирается решить эту проблему. Трамп следом ответил, тоже в соцсетях, призвал к быстрому достижению мира на Украине, добавив, что конфликт не должен был начаться. Должен быть мир и быстро. Слишком много людей не стало в результате этого конфликта, написал бывший американский лидер. Подробности плана Трампа не разглашаются, но они известны. Он говорил: я позвоню одному, как только стану президента, позвоню второму, в общем, все решу за один день. Ну, знаете, я не стал бы говорить, что это пустота, да, вот опять же, ну, понятно, что мы должны готовиться, ну, быть готовыми к каким-то самым худшим сценариям, по идее, вот, но при этом можно надеяться на лучшее. Надейся на лучшее, но готовься к худшему, да. Но надеяться тоже имеет смысл, не имеет смысла погружать себя в какую-то безвыходность. Я вам скажу так, знаете, потому что безвыходность – это часто игра по чужим правилам, да. Здесь надо, как бы, да, менять правила в свою пользу, как бы, да. И для этого, если мы видим, что ситуация меняется, надо эту ситуацию, так сказать, тоже, это изменение ситуации тоже анализировать и использовать. Поэтому, ну, например, Трамп говорит: я позвоню одному лидеру, другому лидеру. Ну, что, это уже неплохо, потому что Байден говорит, что я не буду общаться с Путиным. Вот, а мы наоборот говорим, так сказать, нужно прямое общение, скажем, без посредников, без предварительных условий и так далее. Поэтому если... И более того, мы, так сказать, говорим о том, что вообще-то, конечно, о гарантиях безопасности надо договариваться не с Зеленским, с каким-то, потому что вообще никто, а с американцами, с их законными представителями. В данном случае, так сказать, если это будет президент, это будет неплохо. Поэтому сказать о том, что, ну, вы знаете, это вообще пустота, это вообще ни о чем. Ну, я бы не стал так вот заранее говорить. Хотя, опять же, тут ясно, что очаровываться не нужно, и все равно получается так, что американцы как бы, да, пытаются навязать свою игру, вот американцы пытаются рулить, но давайте будем исходить из того, что есть. Это политика, это искусство возможного, как говорится, да. Поэтому нас интересуют, теоретически, по крайней мере, да, прямые контакты на эту тему с главой Штатов интересуют. Угу. Нас интересует возможность, значит, консультации, интересует. Нас интересует возможность достижения мира на Украине, да, интересует. Вот. А условия, это уже обсуждается, значит, по ходу дела. Тем более, что, на мой взгляд, вот если все-таки представить себе приход Трампа к власти, на мой взгляд, все-таки Трамп и по, что называется, весу политическому, и по какому-то вот, ну, внутреннему устройству, ему, конечно, он, конечно, внутренне больше симпатизирует Путину. Ну, так, такое впечатление. То есть, грубо говоря, если вот посмотреть, как бы, он Путина считает достойным партнером, а Зеленского просто американской шестеркой. Вот, а каковой Зеленский и является. Соответственно, разговоры будут разные. Ну, а раз они будут разные, то и результат, в принципе, может тоже быть, так сказать, разным. Да? И я считаю, что шанс здесь такой есть. Его отвергать вот так с порога не стоит. Трамп называл Зеленского великим торговцем, имея в виду, что это великий вымогатель. Уже сколько денег выкачал из Америки. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. «Железная логика». 11:33 в Москве. Продолжаем программу. После кадровых перестановок, которые молниеносно провел Джо Байден, сменив Камалу Харрис на Дональда Трампа на посту вице-президента, Харрис выступила с речью. Процитирую, потому что нужно дословно. «Мы можем делать все, что угодно, и никогда не должны быть обременены ограничениями других людей, чтобы иметь возможность или не иметь возможность видеть то, что может быть». Да, это не второй человек в Америке. Это не что, да, не что-нибудь как, а как-нибудь что. А если рокировочка действительно произойдет, Сергей Александрович, например, Байден скажет: я снимаюсь, выдвигаю Камалу Харрис, но я пойду вице-президентом Камале Харрис. Но это для него будет замечательно, потому что тогда он, если он часто спит, то если он будет вице-президентом, он может вообще сразу там себе там организовать там топчанчик, так сказать, и вообще не вставать с него, там спать целыми днями, выходить только к холодильнику, поесть свое любимое мороженое с шоколадной крошкой, как он говорит, да, и все остальное, как бы, время просто балдеть. Да, вот кризис вообще американской власти, он абсолютно очевиден. Вот, с одной стороны, Байден, который просто уже лыка не вяжет, скажем так, да, а с другой стороны, Камала Харрис, которая, если честно, ничего не скажет. Она хочет все время сказать что-нибудь, что было как бы поумнее, а, значит, выглядит все глупее, потому что она постоянно, значит, производит какие-то такие вот очень длинные, замороченные, значит, речевые обороты, в которых вообще нет никакого смысла. Вот. И она этим славится. Там есть там прям в Америке там куча целых мемов, где вот она там что-то такое говорит, так сказать, такой, а понять ничего невозможно. Да? Вот, например, сейчас тоже, что она хотела сказать, кто этот потерпевший, куда он пошел, как бы, и так далее. Да. Вот. Это я к тому, что они там друг друга стоят. И тогда все равно опять возникает вопрос: а кто в реальности управляет этим государством под названием США? Ну, точно не Джо Байден теперь уже, и точно не Камала Харрис. И, кстати говоря, если их поменять местами, значит, толку не будет так и так. Да, вот, предположим, уходит Байден сейчас. Вот Байдену скажут: уходи, Байден, уходи, ты ничего не соображаешь, это Путина с Зеленским путаешь там, и так далее. А вот будет вице-президент Камала Харрис. Ну и что? Мне кажется, да, вот Байден старый и больной, как бы, да, а она, в общем-то, ну, по сравнению с ним молодая и относительно здоровая, но это самое, мне кажется, по мозгам это одно и то же. Абсолютно. Даже, может быть, хуже. То есть она, конечно, моложе, она, конечно, здоровее, так сказать, она улыбается во весь рот постоянно. Но мне кажется, что с точки зрения там этих, как сейчас модно говорить, когнитивных, а по-русски познавательных способностей, может, даже она и хуже Байдена еще. Я не знаю. Ну, не лучше, это точно, учитывая вот то, что она тут вот это самое такое буровит. И тогда вопрос, кто вообще управляет этой страной? И вообще, что такое США на сегодняшний день? Это же очень странно. Мне кажется, они, кстати говоря, Трампа поэтому и боятся, потому что у Трампа есть претензии управлять самому. Претензии на здравомыслие? Да, у Трампа, ну, даже не то, что на здравомыслие, а он реально хочет что-то такое делать. Вот он хочет, хочет сам. А они уже, мне кажется, вот я имею в виду вот это вот глубинное какое-то государство, они уже привыкли, американское государство глубинное, привыкло к тому, что есть марионетки, есть ширма, да, вот за которым там можно делать всякие разные дела. А Трамп хочет сам что-то делать, да? Вот, а сам делать это, значит, не приветствуется. Поэтому вопрос в том, а кто действительно принимает решение, кто эти люди? Спецслужбы, там, военно-промышленный комплекс, какие-то самые крупные финансовые группы, кто это коллективно? Ну, то есть, по этому поводу написано куча всяких книг, там, да, и сказано море всяких слов. Вот. Но, в общем и целом, например, на каждом конкретном этапе, видимо, есть своя специфика, какие-то нюансы. Вот интересно, кто сейчас вообще там диктует, условно говоря, повестку вот этому самому Байдену, да? И вот говорят, что, типа, спецслужбы и силовики почему-то хранят молчание. Вот все видят, что Байден — это вообще ноль. Все, он просто вот уже уходит в нули, как бы, да, это самое. И по этому поводу, значит, много всякого шума, и там эти одни его защищают, другие на нее падают, нападают, эти говорят, давай уходи, тот говорит, нет, я останусь. А вот вся вот эта вот силовая составляющая, вся вот эта вот, все эти спецслужбы, вот которых там тоже немало, они почему-то молчат. Молчат и молчат. Одни говорят, что молчат они от того, что у них все схвачено, за все заплачено, все идет по сценарию, все нормально. Другие говорят, что они молчат просто потому, что в том числе как бы, вот это вот глубокомысленное молчание означает вообще тоже непонимание того, что происходит и что с этим дальше делать. Но тем не менее, да, тем не менее, вот это реально так. Вот. А может быть, действительно всем рулит военно-промышленный комплекс, там, и те огромные деньги, которые можно заработать на войне, но опять же, риски, так сказать, поднимаются, и там может дойти до того, что уже и зарабатывать-то будет некому. Вот. Поэтому вот... Вот что мы имеем в виду, как бы, да, когда говорим о том, что лидерство США стало опасным для мира. Вот когда вот какое-то количество лет назад с этим там спорили там активно, да нет, да американцы, да без американского полицейского говорили, вообще весь мир разрушится, вот как же так, вот, да как мы будем жить, так сказать, вообще, как мы дальше, это самое, нам существовать, мы без них вообще не знаем, так сказать, как дышать даже. Вот, а вот сейчас я говорю, вот, ну посмотрите, теперь вы видите, что такое лидерство такой страны, оно реально опасно для всего мира. Во главе страны стоят невменяемые люди. Не потому, что они даже, так сказать, какие-то очень злые, а потому, что они просто невменяемые, и все. Там один в силу возраста, другая в силу, так сказать, умственных способностей. И этих людей, между прочим, избрала, значит, американская система. Они же тоже, никто их туда не инкорпорировал там специально, да? И никто их, это самое, с самолета не сбросил. И это плоть от плоти американской системы. Плоть от плоти, так сказать, всей ее, так сказать, жизни. Вот. Но они реально опасны. Вот такая страна с таким потенциалом, такими ресурсами и с претензиями всем управлять, во главе которой стоят такие люди, она реально опасна. То есть американское лидерство стало нести угрозу миру. Вот кто реально угрозу миру несет. Пока вот от них не избавиться, да, то есть они будут все время продуцировать такие вот ситуации. Вот, поэтому ну, вот что такая страшнее, штука. Что продолжают пихать вот эту парочку, которая дальше с годами, да, как-то адекватнее не станет, это точно. Это точно, да. Вот продолжают пихать дальше, да, они должны остаться в Белом доме. Ну вот. Да, я вот не знаю, когда у них там эта конвенция точно, я вот не помню там по каким датам, вот, но по идее как бы уже время-то тик-так, так сказать, ну, да. По последним 21 июля вроде как. Июля. Должны, да, да. Но тут... Раньше их съезда, это будет виртуальная некая встреча, вроде 21 июля должны они определиться. Но... Байден идет кандидатом единым от демократов, так либо не идет. Время-то остается совсем мало, даже вот с точки зрения, например, скажем, вот он не идет, да, для раскрутки нового кандидата совсем мало времени остается. Хотя, по мне, так пусть уже Байден остается, потому что чем он за эти оставшиеся до выборов там 3,5 месяца, он еще вам наговорит столько всяких штук, еще столько всяких этих отмочит, так сказать, этих номеров, вот, что Трампу даже вообще ничего делать не надо будет. Он будет просто вот балдеть и все, так сказать, а вот этот наш тупой Джо, как бы больной Джо, как бы старый Джо, там, жуликоватый Джо, то надо просто менять эти вот, как бы, условно говоря, эти прилагательные, вот, и все. И дальше можно будет даже особо и не париться. Посмотрите, Трамп же даже, вот эта ситуация, в которой Байден находится, даже не заставляет Трампа говорить о программе. Он же практически не говорит о программе ничего. Он говорит, ну вот с этими уродами, говорит, вообще все, мы все накроется медным тазом. Если бы не они, вообще все было прекрасно. Он даже не рассказывает ничего такого, например, скажем, я сделаю вот это, и дальше, там, знаете, как обычно, там надо вот это подробно, там, 10 пунктов моей программы. Какие нафиг 10 пунктов программы? Никакие вообще ничего не надо. Пункт, снять вот этого ничего не надо, да. Вот есть вот главный пункт, вот он ходит у вас, вы его каждый день видите на этом самом. Вот есть главный пункт, все. Больше ничего не надо, вот только если вот его уберете, а меня вы изберете, и все сразу станет замечательно. Понятно, что это тоже вранье. Это ясно, да? да? Но я к тому, что нынешнее состояние лидера Америки, оно дает Трампу возможность вообще ничего не делать. Вообще не надо ни о чем думать, ничего не говорить не надо. Вот этот вышел, например, очередную, так сказать, корку отмочил, как бы, а Трамп в свое удовольствие там поездил по этому там взад-вперед, как бы, ну и все. Со дня на день Трамп должен объявить о том, кто будет кандидатом в вице-президент, потому что у него тоже уже подходят сроки о выдвижении от республиканской партии. По последним самым данным, больше всего ставят на сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Венса. Он известен тем, что, говоря об окончании украинского конфликта, сказал, что Киеву придется уступить часть территории России, и называл Зеленского, приезда Зеленского, его выпрашивание денег бесстыжим фарсом. Вот такая кандидатура у Трампа. По поводу дальнейших планов НАТО, в резолюцию окончательно не вошло, но пресса западная пишет, что это активно обсуждалось в кулуарах. Два момента. Первое. Расширение применения знаменитой статьи 5 устава НАТО, которая подразумевает, что нападение на одну страну альянса вызывает коллективный военный ответ. Вот хотят расширить применение, что если какие-то будут гибридные операции против союзников проводиться, это тоже вызовет применение статьи 5 Вашингтонского договора. Второй момент, если, процитирую, да, разразится более масштабный конфликт на востоке Европы, то союзники по НАТО заберут, ну, украдут, по сути, национализируют инфраструктуру, в которую вкладывался в последние десятилетия Китай. Это имеется в виду и железная дорога по Восточной Европе, один пояс, один путь. И это порты в Северном и Балтийском морях, куда Китай инвестировал десятки миллиардов долларов в рамках своей инициативы. То есть два посыла. Гибридная операция, любая, да, там, лайкнул не туда, все, на тебя вся мощь НАТО военная обрушивается. И Китай еще раз сказали, ты повторишь то, что случилось с российскими замороженными активами. Ну, насчет первого там, да, не очень понятно, значит, кого они имеют в виду под союзниками, они имеют в виду членов НАТО или кого-то еще? Ну, скорее всего, да. Членов НАТО, да, но в таком случае надо понимать, что, конечно, все равно тоже это, конечно, важно, но мне кажется, это тоже слова. Вот, то есть, грубо говоря, ну, нынешняя статья 5, она вообще предусматривает в случае прямого нападения, как бы, да, консультация. Она даже не предусматривает даже, так сказать, прямого ответа, да. Здесь вот в случае каких-то гибридных операций там, или прочее, или того, что они там будут думать, тоже, видимо, будут консультации. Да? А самое-то главное вот что. Все равно ядерной войны все боятся. Все боятся, поэтому можно что угодно там повышать ставки, угрожать и так далее. Да, все равно ядерной войны все боятся. Это первое. Второе, что касается вот этих угроз Китаю. Ну, Китай пытается склонить к тому, чтобы он перестал оказывать поддержку России. Но формулировки о более масштабной войне не очень понятны. Что они имеют в виду? Они имеют в виду, что если Россия двинется на Европу, что ли? Ну, может быть, имеется в виду Прибалтика, которая сейчас Россия... активна. Россия не собирается двигаться на Европу. Вот в чем дело. Это же очевидно. Поэтому более масштабным, чем сейчас, этот конфликт на Украине, он, ну, вряд ли он станет. А что касается движения на Европу, то, ну, вот я лично считаю, что Россия этого не планирует, да и сил для этого, в общем-то, недостаточно. Сейчас секундная пауза и продолжим. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Вести ФМ. Но у них теперь новая идея фикс. Давайте вот сейчас накачивать Прибалтику и Германию дальнобойными американскими ракетами загрузим. И Прибалтика там... Польша сказала, у нас под штыком там 150 тысяч может встать, а нужно 300 тысяч. Ну вот, давайте еще войска сгоняйте. Истерия-то продолжается? Ну, это понятно, что она продолжается, но дело в том, что такая война может разразиться только в случае, если само НАТО нападет на Россию с Белоруссией. Вот, а двигаться вглубь Европы, насколько я понимаю, для этого как бы, да, подготовки никакой, так сказать, не наблюдается. Вот. Но, тем не менее, что касается Китая, его, да, его пытаются заранее напугать, так сказать, тем, что вот надо отказываться от поддержки России, и тогда, типа, все будет хорошо. Смотрите, кстати говоря, тоже к вопросу об идеологии. Россия вроде бы идеологически, на самом деле, вообще никак Западу не противоречит. Вот вам, пожалуйста, это то, о чем когда-то говорили там после распада Советского Союза. Нам надо устранить идеологические противоречия, и все будет хорошо. Вот, смотрите, как бы, да, идеологически, что мы там какой-то проповедуем такую, так сказать, какую-то идею, противоречащую, там, например, свободному рынку, или там, даже там, выбором там, или что-то еще. Нет, ничего этого нету, да. А вот Китай на самом деле противоречит. Китай, как бы, да, формально, по крайней мере, это абсолютный антагонизм западному миру. Но Китай их устраивает, а Россия не устраивает. Да, тоже вот делайте. Китай, в принципе, же их устраивает, как бы, да. Ну, пусть он там будет коммунизм, там, чего угодно. Пусть они как хотят вообще себя называют, пусть красные флаги будут. Но, в принципе, он их устраивает, да, тем более деньги инвестируют и так далее. Тоже, кстати, интересная штука, так сказать, на заметку тем, кто хочет анализировать ситуацию, да. Потому что совершенно вроде как получается ситуация такая, как бы, нелогичная. Но дело-то все в том, что реальные смыслы, они находятся гораздо глубже, чем просто провозглашение тех или иных измов. Вот. И это важно очень, да. Вот, но при всем при этом, тут такая штука. Ведь важно, вот во всей этой ситуации самое, значит, для нас неприятное, то, что весь мир продолжает все равно худо-бедно играть по их правилам. Да? И поэтому они могут диктовать. Почему они, например, могут угрожать? Потому что весь мир играет по их правилам. Эти правила надо менять в свою пользу, причем менять в том числе парадоксально. Да? Вот. И одна из главных здесь, значит, одна из главных, так сказать, вещей, это, конечно, финансовая система. Потому что вот они угрожают, значит, заморозить инвестиции Китая. Да, что затруднит доставку товаров. Ну, а что, например, вот давайте представим завтра. Вот завтра, например, Китай прекращает поставки своих товаров в Европу и Америку. Ну и все. Там через неделю жизнь остановится. Просто остановится и все. Ну, товары эти, например, будут копиться, так сказать, в самом Китае. Вопрос в том, что Китай, как бы, да, имея огромное количество денег на счетах, не может на это решиться. Да, это другой вопрос. Но, в принципе, мне кажется, все вот эти вот западные движения по созданию как можно большего количества угроз, движения по, значит, выкручиванию рук, они в итоге все равно, так или иначе, будут стимулировать не то, что весь мир будет им подчиняться, а то, что весь мир будет потихоньку выходить из-под их влияния. Потому что, значит, находить другие рынки сбыта, находить другие возможности, значит, финансовых операций, другие возможности логистики и всего такого прочего остального. Потому что на самом деле Запад находится в зависимости от ресурсов, в зависимости от товаров. Запад на сегодняшний день, кстати говоря, кроме оружия вообще ничего не производит. Вот они производят собственное оружие, это правда. А так все остальное давно уже производится за пределами там, вот этого золотого миллиарда. Вот, а они просто покупают. А покупать им позволяет то, что Европа печатает евро, а Америка печатает доллары. Поэтому вывод здесь очень простой. Если выйти из этой системы долларов и евро, то по большому счету Америка останется со своими зелеными бумажками, а это самая Европа со своими там разноцветными бумажками. Вот. Но у них не будет, значит, ничего, что позволяет жить. Ни товаров, так сказать, ни это самое... Ни продуктов в достаточном количестве, их не будет, ничего. То есть, в принципе, вообще, если бы весь мир договорился, мы сейчас могли бы задушить и Штаты, и Европу, просто задушить. Вот экономически просто задушить и все. Сказать, все, с завтрашнего дня, значит, к вам не придет ни продукты питания, ни ресурсы, ни товары. И Европа, и Америка, они просто встанут на колени, я вас уверяю, да? Другой вопрос, вот именно к этой координации усилий, да, необходимо прийти. А так, вот даже сейчас, если представить, вот завтра они перестают получать, Европа и Америка перестают получать товары из-за границы. Ну, все, там, через месяц жизнь становится. Потому что сами ничего не делают, кроме ракет, там, самолетов, бомб и всего остального. Ну, а те усилия, которые, в том числе и наш президент по линии ШОС, по линии БРИКС предпринимает, это как раз движение к этому, что не просто строительство однополярного мира, но и поставить этот бывшего гегемона, поставить на место? Ну, я думаю, что да. Знаете, все равно, пока мы все-таки в пассивной позиции находимся, мы реагируем на них. Вот наша проблема в том, что мы не можем настолько скоординировать усилия, да и просто даже Россия очень долго находилась в ситуации, когда она просто реагировала на то, что делал Запад, не проявляя собственной инициативы и так далее, и так далее. Вот, поэтому мы, да, мы потихоньку выходим из этой зависимости. Но, во-первых, это делается, да, достаточно медленно, а во-вторых, мы просто, как бы, знаете, уворачиваемся от этой палки. Вот они, так сказать, пытаются нас бить по этой палке, а мы пытаемся от нее уворачиваться. Это касается не только нас, это касается всех. А вот эту палку, так сказать, знаете, перехватить, сломать, как бы, и по башке бы вот этому самому гегемону тоже трахнуть, да? Или, по крайней мере, скажем, отнять у нее эту палку, да, и сказать, ну все, твоя палка больше, так сказать, не работает. Вот это надо делать, к этому надо двигаться, потому что в противном случае все равно, как бы, пока все просто пытаются увернуться как-нибудь, да, так сказать, как-нибудь так вот это взять, уйти, ловко, так сказать, извернуться, чтобы вот не понести слишком серьезных потерь. Они это чувствуют, они же тоже, как бы, люди не глупые, они это чувствуют, видят, и поэтому понимают, что инициатива пока у них в руках, хотя они многое уже потеряли. Я не раз говорил, что они потеряли и Россию, и Китай, и многие другие позиции они потеряли, но инициатива пока все равно у них в руках, а все остальные, так сказать, да, пока лавируют. Вот стратегическая задача – это перестать лавировать и уворачиваться, а начать договариваться, да, и если уж не наносить ответный удар, то, по крайней мере, выхватывать у этого, значит, белого хозяина палку из рук, так сказать, и ломать его, ее, так сказать, об колено, а может, об его же голову. Тут еще один пример русофобии и фейков 10 уровня, как говорят молодежь 10 левела. CNN разродилась расследованием, якобы спецслужбы США уведомили Германию о подготовке покушения на главу оборонного концерна «Рейнметалл», это немецкий концерн Армина Папергера. Вот, значит, ну, ни в «Рейнметалле», ни в администрации Байдена информацию CNN не подтвердили, но CNN для веса сказала, что аж 5 осведомленных источников, значит, сообщили, что так и было. Якобы за этим стояла Россия, якобы она задумала убийство главы вот этого немецкого производителя оружия, но американские доблестные спецслужбы сорвали коварный план русских. Вот такая история, и, естественно, никаких доказательств CNN не приводит, поскольку их нет, но есть источники, в общем, highly likely, как говорится. Значит, чем известен Гер Паппергер? Он требовал увеличения поставок оружия на Украину, что неудивительно, потому что его концерн один из крупнейших производителей вооружения боеприпасов в мире, и совсем недавно Бундесвер заказал у него артиллерийские снаряды на 8,5 миллиардов евро, самый крупный заказ. Но, тем не менее, вот сейчас в прессе и в европейской, и по следам CNN в американской прессе, вот опять коварные русские. Да что думали главу? Вот как будто не будет главы этого «Рейнметалла», и «Рейнметалл» завтра все обанкротится. Ну да, само по себе это выглядит бредово. Ну, так сказать, да, предположим, его ликвидировали. И что, «Рейнметалл» перестал существовать? Но этого ликвидировали, как бы другого избрали, да и все, и дальше продолжаются те же самые дела. Тем более, что это государственная политика, в первую очередь, да, Германии по поддержке Украины. Это раз. А во-вторых, мне даже не очень понятно, а что они «Рейнметалл»? Надо было сразу, так сказать, это самое, «Боинга» или там «Артеона», как бы, да, или еще кого-нибудь в Америке. Надо было перенести все это в избирательную кампанию и так далее, и так далее. Что касается этих обвинений, ну, слушайте, мы помним, что все спецслужбы США когда-то подписались под тем, что Трамп агент Путина. И обещали предоставить доказательства. И ничего не предоставили. Вообще ничего. Ни одна спецслужба США ничего не предоставила. Однако все уверенно заявляли. Поэтому грош цена всем этим, так сказать, фальшивкам. Фальшивкам и выпадам. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев, его «Железная логика». Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.